Кошка сидела на прежнем месте в своей корзинке. Прямо перед ней Эми увидела полку, где Диана хранила замечательные вещи. Птичье гнездо с яйцами, камушки с черного песчаного пляжа и 4 засушенных яблочка. Эми вспомнила, как подобрала эти яблоки с земли. Теперь, сморщившись, они выглядели еще меньше. Казалось, с момента их путешествия в Канаду прошло около 1 000 000 лет. «Хоть я и не видела твой стих», — произнесла Люсинда, — «я уверена, что он великолепен». «Может быть, ты так говоришь?» — предположила Эми, сдерживая, чтобы не расплакаться, «потому что не хочешь расстраивать меня». «Я бы не стала лгать насчет стихов», — сказала Люсинда. «Ведь я библиотекарь, а у нас есть правило говорить о поэзии только правду». «Тогда почему ты думаешь, что твой стих великолепен?» — спросила Люсинда. «Я отвечу тебе. Потому что ты смотришь на жизнь широко раскрытыми глазами, Эми Брукс. Ты видишь мир таким, какой он есть, и с добротой взираешь на его обитателей. Если бы ты написала стих о яблоневых садах, то в нем непременно содержалась бы частичка твоего сердца. Я-то знаю». Эми прослезилась. «И что бы ты ни написала, все это будет идти от сердца и души». «Рассказы должны быть захватывающими», — сказала Эми. «О сиротках и островах, ну, я не знаю, о семьях на природе. Или об одиноких девочках, побитых щенках и прогулках среди яблонь», — сказала Люсинда. «Это же похоже на меня. Ты определенно заслуживаешь собственного рассказа», — заверила ее Люсинда. Она протянула Эми кастрюлю, и девочка зачерпнула еще одну пригоршню попкорна. «Люсинда», — начала была Эми, — «что, дорогая?» Эми колебалась. Она не знала, как сказать о том, что ей хотелось пойти к Джулии, что она опять хотела стать частью этой семьи, как в те далекие летние деньки. Почему все должно было меняться? У нее свело судорогой горло. Там, на полке, 4 яблока были такими крохотными. Она закрыла глаза, чтобы уловить их кислый запах и воскресить в памяти день во фруктовом саду. Опустив руку в карман, Эми в третий раз сжала свой стих. Она протянула его Люсинде и, не решаясь попрощаться, вылетела из мастерской и побежала домой. Джулия тихо хрипела. Ее глаза были закрыты, а слипшиеся веки покрылись желтой коркой. Диана смачивала их влажным ватным тампоном. Алан сказал, что у Джулии, по-видимому, обыкновенная простуда. Но даже после его объяснений Диана ужасно нервничала. Она знала, что сегодня должна была прийти Эми, и с нетерпением ждала встречи с ней. Но в то же время не хотела, чтобы кто-либо тревожил Джулию. Ведь в школе было полно микробов. «Как спина?» — спросила ее мать. «Что?» — не поняла Диана. «О, уже нормально!» «Что-то не похоже», — сказала Люсинда. Диана сорвала спину, когда тащила Джулию по лестнице. Несколько последних дней она ощущала легкое покалывание, но все было в порядке, пока она почувствовала нечто вроде удара. Не выдержала ее поясница. Теперь ей приходилось ходить, согнувшись самым противоестественным способом. Меньше боли причиняли наклоны вправо. «Нет, все нормально», — сказала Диана. Люсинда опустилась в кресло-качалку. На носу у нее были очки, и она что-то читала. Может быть, письмо. Диана повернулась обратно к Джулии, снимая ваткой янтарные кристаллики с ее желтых ресничек. «Что это?» — не оборачиваясь, спросила Диана. «Стих», — ответила Люсинда, — «авторство Эми». «Правда?» — улыбнулась Диана. «Прочтешь вслух?» «Хм», — хмыкнула Люсинда, погрузившись в чтение. «Мам!» — спросила Диана, потрогав головку Джулии. «Прочтешь нам стишок Эми?» «Не могу, милочка», — раскачиваясь, ответила Люсинда. «Эми мне не разрешила. Извини, но тебе придется самой попросить ее». Диана кивнула. Она была уязвлена в лучших чувствах. За две последние недели Эми заходила к ним все реже и реже, и она по ней очень соскучилась. Она понимала, что у Эми была своя мама, свой дом, но эта девочка столько привнесла в жизнь Дианы. Она пробудила Джулию, заставила ее рассмеяться, поняла ее язык, относилась к ней как к лучшему другу. Если бы только у Джулии не было такой сильной простуды, то Эми могла бы навестить их сейчас. «А он хорош?» — спросила Диана. «Он великолепен». Люсинда не отрывала глаз от листочка разлинованной бумаги. Тем же вечером к ним приехал Алан. Он примчался прямиком из больницы, завершив последний обход. Обычно он выбирался к ней, когда только мог, даря ей свою каждую свободную минуту. Заворачивая на ее подъездную дорожку, он заметил припаркованный у самого тупика старый автомобиль. Как только Алан вышел на улицу, чтобы посмотреть, кто там был, машина сорвалась с места. Алан с беспокойством наблюдал за удалявшимися задними фарами, потому что сумел разглядеть водителя, который чем-то напомнил ему Бадди Слейна. Люсинда занималась уборкой на кухне. Когда вошел Алан, она улыбнулась и чмокнула его в щеку. Это уже становилось их новой традицией. Он не жил с ней, но спал с ее дочерью, и, похоже, Люсинда ничего не имела против. Мало того, она была счастлива. «Я оставила для тебя суп из моллюсков», — сказала она. «Сейчас разогрею. Салат, хлеб, стаканчик сидра». «Спасибо, Люсинда. Звучит неплохо. Слушай, ты не замечала на вашей улице подозрительную машину, особенно в эти дни?» «Нет», — покачав головой, сказала она. «Может быть, подростки балуются? Иногда по ночам сюда заезжают влюбленные пары. Ну, сам понимаешь, тупик и все такое». «Да, наверное, так оно и было», — сказал Алан, взглянув в окно. Автомобиль действительно выглядел как машина типичного тинейджера. Эти ее наклейки с названиями рок-групп на стеклах и еще глушитель, подвязанный упаковочной проволокой. Алан пожалел, что не помнил, на чем ездил Бадди. Но, впрочем, он никогда и не обращал на это особого внимания. «Диана с Джулией?» «Да», — поджав губы, ответила Люсинда. «Лучше поднимись наверх». Алан похлопал ее по плечу. Он взбежал по ступенькам на второй этаж. Там горел приглушенный свет, что означало одно — Джулия спала. Идя по коридору, он мог слышать ее дыхание. Оно было громким и ракочущим. Диана, сжавшись, сидела в кресле-качалке возле постели дочери. Завидев ее, он просиял. Потом она посмотрела, как Алан прослушал стетоскопом сердце и легкие Джулии. Попробовав встать, дабы поцеловать его, она жалобно вскрикнула. «Что такое?» — спросил он. «Спина. — робко ответила она. —